Глава вторая. Просыпаться под уютным тяжелым одеялом оказалось очень приятно. Агния открыла глаза, задумчиво посмотрела в беленый потолок и вспомнила, что она уехала к прабабушке, чтобы избежать предновогодней суеты. И бежать в магазин не надо, взбивать, чистить и резать тоже. Можно сладко потянуться и обнять пришедшего поздороваться кота, а потом натянуть жилет и короткие уги, называемые бабулей чуни, и пойти умываться. Прабабуля хлопотала на кухне. Там все шкварчало, шумело, божественно пахло и побрякивало. «Доброе утро!» Агния увидела, что на улице сияет солнце, и ей стало немного неловко за то, что она спала так долго. «Доброе, доброе!» Бабуля сняла со сковороды блинчик и улыбнулась. «Садись завтракать!» Девушка радостно присела на лавку, покрытую овчиной, и потянулась за блинчиком. Бабуля налила ей чай, подвинула варенье, сметану и мед, и пока правнучка завтракала, мягким певучим голосом рассказывала, какой сегодня особенный день. «Солнышко на лето поворачивает, тьма отступает, самое время подарки дарить». «Ой, гостинцы же!» Агния вспомнила про свой чемодан, так и стоящий сиротливо под вешалкой. «Да я не про твои гостинцы», — отмахнулась была бабушка, но внучка уже щелкала замками, открывая короб на колесах. «Вот, бабуль, мама передала», — сказала она, доставая разноцветные, старательно упакованные коробки и пакеты. Если честно, Агния и сама не знала, что там в чемодане. Все складывала мама, вдумчиво пакуя и бормоча себе под нос. Бабуля принялась аккуратно свертки открывать и радоваться. «Какао-масло, кокосовое молоко, пряности, лаванда! Ай, умница, Лада, ай, заботница!» Бабушка сразу раскладывала гостинцы по полкам и шкафчикам, а девушка призадумалась. «Вот зачем деревенской бабуле какао-масло? Шоколад варить? А кокосовое масло зачем? Вместо крема? А вот эти семечки непонятные, бутылка с настойкой и пакет с орешками. Словно мама не прабабушке гостинцы готовила, а ведьме деревенской». Подумала так Агния, да и вспомнила тетку, что ей дорогу указала. Не зря же она бабулю ведовкой обозвала. «Интересно...» «Ба, а зачем тебе какао-масло? Шоколад варить?» «Что ты?» — улыбнулась старушка. «Мазь готовить. Оно стойкое, пахнет вкусно, долго не портится, впитывается хорошо. Раньше-то на топленом, сливочном делала. Да не всякая травка ему силу отдает. Вот и пришлось другие масла искать. Вот это льняное, это кунжутное. Еще орешное есть и деревянное». «Деревянное?» — удивилась Агния. «Оливковое», — улыбнулась бабушка. «Привыкла, как в молодости называть, так и зову». «А я когда сюда шла, дорогу спросила», — нейтрально сказала девушка, по-новому разглядывая шкафчики и полочки. Она только сейчас обратила внимание на то, что там стоит множество пузырьков аптечного вида. «Небось, подсказали, да заодно небылиц наплели», — фыркнула старушка. «Я внуча, в свое время на ветеринара отучилась и сюда приехала. А поскольку глухомань тут была, ни врача, ни фельдшера не было. Пришлось мне и людей лечить. Конечно, кто-то и в город к доктору ездил, кто-то сам справлялся народными средствами, а кому-то и я отказывала. Вот и пошли слухи». «А почему отказывалась?» – удивилась Агния. Она любила читать и порой натыкалась в интернете на каналы, посвященные прошлому. Поэтому знала, что с медициной в деревнях было очень по-разному. Где-то ФАП был, фельдшерско-акушерский пункт, где-то поликлиника, а где-то ничего. Заболел, поезжай в город. Не все болезни к худу, бывают другие, для вразумления. Вот Никодимовна, соседка моя, поболтать любит. Да ладно бы доброе говорила, хвалила кого-нибудь или советом помогала. Болтает без умолку, и все с подковыркою. Вот и пожелали ей, типун на язык. Бабуля хмыкнула, а девушка нахмурилась. «Что такое типунный язык?» «Чири это, фурункул по-нашему. Пришла она ко мне, рот болит, болтать не может. Я ее и завернула. Не за добрые слова она такой подарок получила. Пусть дома посидит, да помолчит недельку». Агния задумчиво покивала. Она таких людей знала. Вот секретарша в деканате универа, с виду приятная женщина. Миленькая такая, глазастенькая, на мышку похожа. Только эта мышка-нарушка собирает все новости, а потом их пересказывает всем желающим. Да так пересказывает, что человек, про которого сплетничают, и узнать себя не может. «Бабуль, ну сейчас же можно и в город съездить, и по интернету с врачом связаться. Неужели все еще к тебе за лечением ходят?» «Молодые не ходят. призналась старушка. «А мои сверстники по старой памяти заглядывают. Да и болячки у всех уже привычные. Вылечить не вылечишь, можно только симптомы снять или облегчение дать. Ой, заболтались мы с тобой, ты и не поела ничего. Давай-ка садись за стол, подкрепляйся. Вечером дело будет важное». «Дело?» Агния налила себе еще чаю. Оказывается, пока она вынимала подарки, а бабуля раскладывала их по шкафчикам и полочкам, прошла пара часов. Удивительно. Есть не хотелось, очень уж интересный получился разговор. Однако короткий зимний день горел за окном, намекая на близкий закат. «Да видишь ли», — старушка вздохнула, — «сегодня 21 декабря, перелом зимы. Есть у нас в деревне обычай зиму угощать, солнце приманивать. Я обычно сама ходила, а нынче снег глубок, ноги уже старые, не дойду». «А что делать надо?» Агнии было любопытно. А еще где-то в глубине свербело желание увидеть какой-нибудь деревенский обряд. Не зря же она поступила на специальность «Народная художественная культура». Вот, уже в доме у бабули насмотрелась неберестяные туиски, массивные деревянные лавки, липовые ложки и простые керамические миски. Попила чай из самовара. Поспала на перине. Точно, будет что рассказать в универе. Одеться потеплее, взять миску с блинами, дойти до опушки, а там...